Глава 14. Система Тень-0. Обломки центра. Я зашевелился и вслед за этим заговорил 896-й. «Инфокристаллы одноразовые и защищены паролем», — предупредил меня Искин, когда увидел, что я тянусь к кейсу с базами. «Если при инициации процесса установки базы будет введен неверный код доступа, она будет уничтожена. Скопировать кристалл с базой не получится, так как он сразу уничтожает свое содержимое. Это обычная практика в армейской разведке для хранения особо ценной информации». «Мы не сможем считать базы?» — расстроился я. «Теперь у меня было понимание, какое богатство теряю с невозможностью прочесть базы. Оно ко мне пришло после того, как я увидел список оборудования корабля». «Нет, но максимальную вероятность взлома базы знаний без боязни ее потери мы можем получить только пассивным методом, и она составляет 20%. Вся процедура занимает не меньше 5 дней на одну штуку. Предлагаю объединить все доступные скины в кластерную систему, и уже их мощь направить на подбор кодов по данной методике. В этом случае мы сможем обрабатывать наибольшее количество комбинаций кодов и потеряем наименьшее количество баз. Сейчас доступно 5 искинов класса «Малый линкор», 1 класс «Линкор» и я «Стационарный». В случае кластера, построенного на этих искинах, вероятность успеха составляет 57%. Количество потерь можно сократить путем разработки специального алгоритма и выделением ресурсов малого искина для перехвата сигналов на уничтожение информации в носителе. Но перед этим мы должны провести полное тестовое обследование одного кристалла с базой. Для него вероятность потери данных составит 100%. «Не густо. 5 дней тестирования, плюс еще обучение, но другого варианта, похоже, нет», — констатировал я и задумался, что же делать для ускорения этого процесса. Вероятность взлома статичного кода можно повысить, использовав методы, предоставляемые магиком, — обрадовала меня сеть. — Поясни, — попросил я. А у самого аж руки зачесались. Чувствую, вот оно, это сработает. До начала выполнения работ генерируется и предоставляется набор критериев, символов, смысловых значений для подбора кодов. Магик по остаточному ментальному следу, находящемуся в инфокристалле, который есть на любом объекте и затирается только со временем, сопоставляет его с текущим ментальным отпечатком сверяемого образца. Составляется карта совпадений. В идеальном случае ментальный след любого объекта и его текущий отпечаток должны совпадать полностью. Но со временем происходит размытие следа. И чем больше проходит период, тем больше возникает разница между следом и отпечатком. По составленной карте будут рассчитываться вероятностные модели совпадений. В итоге по каждому инфокристаллу будет предоставляться вариант с наибольшей вероятностной составляющей. Для подтверждения статичности кода доступа к группе кристаллов данная процедура должна быть проведена с максимально возможным числом баз. При совпадении кодов доступа среди паролей с наибольшей вероятностью на различных инфокристаллах они будут относиться к группе кристаллов с единым статичным кодом. Найденным паролем будет для них тот код, вероятность которого максимальна для данной группы. Метод не сработает, если для каждой базы будет установлен свой код доступа. В этом случае вероятностных моделей для каждого инфокристалла будет неоправданно много. Но и тогда информацию о наиболее вероятностных кодах доступа можно перенаправить в кластер для ускорения поиска в его работе. Неплохо, неплохо. Это уже что-то. Рассчитайте с магиком вероятностные модели подбора доступа для одного инфокристалла с базой, приказал я, а сам заговорил с эскином базы. 896. У меня есть хорошая новость. Моя нейросеть на основе своих способов поиска предложила алгоритм для подбора кода доступа к инфокристаллам с базами. Сейчас рассчитывается вероятность успешного выполнения модели и потери баз в результате неудачи. Прекрасно! Сообщите о результатах деятельности. Я же пока предложу Нике схему объединения в кластер. Похоже, не очень поверил в мои возможности и скин. Я решил особо ничего не объяснять компьютеру, предоставлю расчеты сети, и они сами скажут за себя. Пока я говорил с 896-м, получил ответ от моих советчиков. Модели готовы. Разработано всего 3 варианта. На текущем этапе развития способностей и возможностей пользователя невозможно добиться выполнения этой задачи в области низкоприоритетной зоны. Первая модель – желтая зона. Вероятность успешного выполнения 24,7%. Вероятность потери базы – 75,3%. Длительные процедуры – 2 часа. Вторая модель – оранжевая зона. Вероятность успешного выполнения 37%. Вероятность потери базы 63%. Длительные процедуры 40 минут. Третья модель – красная зона. Вероятность успешного выполнения 74%. Вероятность потери базы 26%. Длительные процедуры 9 минут. Да, вот. Он меня и озадачил. Есть реальный шанс вскрыть базу, но придется помучиться и очень сильно. Обдумывал я варианты подбора кодов доступа. Нужно кое-что прояснить для себя. Я обратился к сети. Сколько баз нужно обработать, чтобы гарантированно получить пароль для какой-то группы? И если пароль уже для группы получен, как находить новых ее членов, также загружая их задачей поиска кодов доступа? Или есть другой выход? По всем моделям для положительной стопроцентной вероятности определения кода доступа каждой из найденных групп достаточно определенного количества совпадений членов в ней. Для перечисленных вероятностных моделей это первая – 6 совпадений, вторая – 4 совпадения, третья – 2 совпадения. При точном определении кода доступа к группе поиск ее новых членов упрощается в несколько раз. Не нужно проводить полный перебор, как при процедуре поиска пароля, а сравнить уже найденный ментальный образ с остаточным следом в новом кристалле, если он проходит проверку с учетом введенной погрешности, то приписывать его к текущей группе, если нет, проводить сравнение с другой, и так до тех пор, пока он не вольется в какую-нибудь из них или не породит новую. В итоге все инфокристаллы должны сформировать одну, если пароль один для всех, или несколько групп с одинаковыми кодами доступа. Дробление на группы может быть равно числу кристаллов, в случае, если на каждом кристалле свой пароль. «В какие сроки можно уложиться?» — уточнил я. Время интересовало очень сильно. От него зависело, как долго я буду находиться на грани жизни и смерти в медицинском контейнере. Минимальная длительность реализации процесса составляет примерно 12 минут. Максимальная зависит от количества инфокристаллов. Сейчас уточню, сколько у нас кристаллов с базами. Подумал я и забрал, наконец, кейс к себе. Открыв его, я увидел 6 пеналов с инфокристаллами, которые содержали в себе залитые базы знаний. 5 пеналов были заполнены полностью, в 6-м оставались 3 пустые ячейки. 57 баз, сосчитал я. И в каждом кристалле базы не ниже 5-го уровня, добавил Искин, видя, что я кручу в руках пенал с базами. И что в этом необычного? Постарался спросить у него так, чтобы не выдать своего незнания. А с чем вообще едят эти уровни баз? Как вы знаете, начал лекцию 896-й. Есть некая условная градация, которой, в общем-то, все и придерживаются. Первый и второй уровень – школьная программа. Третий – среднепрофессиональные образовательные учреждения. Это общеизвестный факт. Дальше интереснее. Четвертый, пятый и иногда 6-й уровни – уже степень обучения в высшем учебном заведении Содружества. И теперь самое малоизвестное. Люди обычно не задумываются над тем, что базы не заканчиваются 5-м или 6-м уровнем. Есть и более высокие. В принципе, ограничения по уровню в базе знаний нет. Они бесконечны, всегда появляется что-то новое или есть возможность погрузиться в более узкую специализацию. Поэтому не удивляйтесь наличию в кейсе баз с уровнем выше 5-го. Это уже глубокая специализация по заданной тематике. И часто этому просто не обучается. Стоимость таких баз оценивается миллионами кредитов. Теперь вы понимаете, какое сокровище к вам попало, даже если мы сможем вскрыть лишь часть из них. Мы не останемся в проигрыше. Да, кстати, о взломе баз знаний я хотел поделиться новостью. По предварительному расчету моей нейросети, у нас есть почти 100% вероятность вскрыть большую часть баз, если предположить, что хотя бы некоторые из них имеют одинаковый код доступа. А это может быть и так, доложился я 896-му, чем вогнал его в небольшое зависание процессоров. Или чем он там думает, только через несколько секунд он отвис и произнес: «Такого не может быть. Человеческий мозг не приспособлен работать с такой вычислительной мощью, как и скин класса линкор. Именно поэтому нас и создали, чтобы мы помогали проводить различные сложные и точные расчеты. Начал он убеждать, кажется, сам себя. Спокойно, никто и не говорит про вычислительные мощности. Это совсем другие возможности человека, которых вы пока лишены, так что ничего удивительного, но без установленной мне нейросети я бы этого не смог. Пришлось его немного приостановить в рассуждениях, а то еще перегреется от такой неразрешимой дилеммы. Интересно, если задать ему вопрос про яйцо и курицу, что он ответит? С иронией подумал я. Ладно, теперь серьезно. Я никак не мог поверить, что жить мне осталось всего месяц. Необходимо взять себя в руки и заняться делами всерьез. А то детство в одном месте еще играет. Не хватает мне, похоже, аргументированного диалога с моими предками. Мотивировав себя таким образом, продолжил разговор об основном сейчас вопросе по доступу к инфокристаллам. Есть один алгоритм взлома данных, который можно попытаться реализовать, но он сопряжен с огромными болевыми ощущениями для меня и, возможно, большой опасностью для организма, поэтому его обязательно нужно проводить в медицинском комплексе. «Это действительно можно сделать?» — все еще не верил Искин. «Я в этом уверен», — убеждаю его. «Но мне необходима твоя помощь». И я стал давать разъяснения по выполнению шагов, которые потребуются от Искина. «Я, скорее всего, буду в полубессознательном состоянии, поэтому подключение ко мне инфракристаллов с базами нужно проводить тебе. Я дам распоряжение нейросети отсылать сообщения о завершении каждого этапа, а ты по их получении будешь производить замену кристаллов и сортировку их особым образом. Скорее всего, мы создадим группы 1, 2, 3 и так далее. Следующая группа будет появляться по мере выявления нового кода доступа. Ты же должен будешь каждый очередной кристалл после получения информации об окончании работы с ним помещать в указанную в отчете группу. Работа ясна? Да, ничего сложного нет. Принято к исполнению. Можно немного ускорить процедуру, если она будет иметь положительный результат, — сразу же предложил 896-й. — Каким образом? — спросил я. — При точном выяснении кода доступа, — начал излагать свою небольшую задумку Искин, — в любой из групп базы знаний со всех следующих кристаллов, которые войдут в нее, можно инсталлировать по ходу действия процедуры. Много времени это не занимает. Но впоследствии не нужно будет проводить повторное считывание, а, следовательно, непрочитанными останутся только те кристаллы, которые понадобятся для поиска пароля ко всей группе, а их будет уже гораздо меньше. Хорошая идея. Так и сделаем. Ну, нечего тянуть. Работы много. А я еще ничего не сделал. Пойдем в медицинский отсек, пока я не растерял весь задор. И закрыл кейс с базами. Подхватив его, направился к выходу из комнаты. Перед коридором, ведущим в шлюзовую камеру, заранее загерметизировал костюм. Пока сидел в комнате, забыл о том, что он на мне надет, и только сейчас вспомнил о нем. Дождавшись в шлюзе, пока из него выкачают воздух и откроют двери, отправился в путь, сверяясь с картой. Сейчас мне не нужен был провожатый. Сеть сама проложила маршрут, основываясь на полученных данных. А я шел и размышлял о том, чтобы не испугаться и не передумать. Память о первых минутах пробуждения была очень свежа, и все те свои ощущения я не успел еще забыть. Но сильно накрутить мне самого себя не получилось. Во-первых, видимо, я стал более устойчив к неприятностям и опасности, которая может угрожать мне. Во-вторых, я подошел к комнате, где стоял медицинский комплекс. Повторилась процедура со шлюзовой камерой, и вот я вновь нахожусь на ложе комплекса. Первый инфокристалл хочу подключить сам. Такое вот возникло у меня желание. Решив, что особый выбор сейчас не имеет значения, я открыл кейс, нашел четвертую ячейку в третьем пенале и вытащил из нее кристалл. Маленький хрусталик с продолговатым носиком с одной из сторон лег на руку и переливался морем разноцветных искр. «Ну, с Богом!» — решил я и вставил его в разъем нейросети. С удивлением констатировав, что мгновенного разрыва мозга у меня не случилось, я начал устраиваться на лежаке в аппарате медицинского комплекса. Подождав, пока закроется купол, я еще раз глубоко вздохнул и подумал: «Поехали! Не подведите меня! Мне моя голова еще дорога!» И приготовился к очень серьезной операции, от которой зависит многое, включая и мою жизнь. Единственное радовало, что проводиться она будет под контролем 896-го. Надеюсь, быстро умереть мне не дадут, и я еще побарахтаюсь. Было последней осознанной мыслью. А дальше начался хаос и мельтешение образов. Искин номер 896 наблюдал странную картину. Человек добровольно пошел на хоть и оправданный риск, но этот шаг доставлял ему море боли и мук. Если судить по показателям состояния пациента комплекса, снятым с установленных датчиков, то болевой порог человека был превышен в несколько раз. Его тело корежило и сотрясало в камере, как лист металла в комнате с прессом. Искин все это наблюдал через прозрачный купол медкомплекса. Спасала человека и камеру от повреждений только жесткая фиксация его на лечебной поверхности и контроль параметров жизнедеятельности. Он позволял вовремя среагировать на особенно сильные всплески, снизить или распределить их, уменьшив силу воздействия, и не дать пациенту, бьющемуся в агонии, уйти за край. Был обработан первый инфокристалл. Время от начала проведения операции — 9,17 минуты. И сразу произведена замена на новый информационный носитель. За такой короткий срок человек на основе своих возможностей, а нейросеть была отнесена к опциям людей, смог разработать и провести операцию, на которую мы тратим порядка 1-2 дней. И результат лучше, чем мог гарантировать кластер, создаваемый мной. Вообще, странная ситуация наблюдается с полковником. рассуждал параллельно с контролем состояния и заменой кристаллов из кин. Первоначально 896-й относил это на послеоперационный восстановительный период или недостоверность информации, но количество фактов, указывающих на несоответствие, росло. Коллизия данных составила 70%. Требуется решение и анализ несовпадения логических связей. Так как у него появилось время, он запустил процесс проведения анализа, используя все имеющиеся данные и ресурсы. Для этого, как пробу пера, Искин решил использовать всю мощь собранного им кластера. Правда, сейчас он состоял всего из двух узлов, его самого и Ники. 896-й вывел список нелогичного, все, что смог зафиксировать за два дня. Это были факты, касающиеся как самого Алексея, так и его поведения. Первое – отсутствие информации о полковнике, базах знаний и нейросети в банке данных станции. Второе – ложная биография. Указана дата смерти, но Скарф жив. Третье – принадлежность к армейской структуре. Флот – поступление после 18 лет. Четвертое. Значение физического, психического, интеллектуального и ментального параметров состояния человека выше среднего. Пятое. Небольшой биологический возраст, 17 лет. Шестое. Отсутствие нейросети. Седьмое. Отсутствие изученных баз знаний. Восьмое. Незнание элементарных для его возраста вещей и правил. Девятое. Наличие экспериментальной нейросети в защитном сейфе. Десятое. Наличие полного пакета баз знаний различной направленности. Одиннадцатое. Быстрая интеграция нейросети. Двенадцатое. Интуитивное управление ее опциями. Тринадцатое. Превосходная адаптация нейросети к пользователю. 14. Разработка алгоритмов, более эффективных, чем стандартные процедуры. 15. Более производительная работа. 16. Точное восприятие реальности. 17. Отсутствие паники и упаднического настроения в критической ситуации. 18. Удаленное управление техникой без специализированных имплантов. 19. Удаленный взлом техники без специального оборудования. 20. Взлом собственным алгоритмом инфокристаллов, защищенных военным кодом. Искин стал проводить анализ пунктов получившегося списка на основании имеющейся информации. Первое. Пункт первый. Вероятность утери данных 80%. Второе. Пункты 2, 3, 5. Вероятность ошибки в сопроводительных документах 15%. Служба во флоте, вероятность 5%. Вероятность фальсификации документов пациента 85%. Третье. Пункты 4.17. Спецподготовка. Вероятность 95%. Четвертое. Пункты 6.8. Воспитание за пределами содружества 65%. Воспитание в закрытом учебном специнтернате 35%. Пятое. Пункты 9-10. Подготовка нейросети и списка баз на заказ Вероятность 69%. Шестой пункт, 10. Общая направленность в изучении баз знаний как при подготовке универсального специалиста для разведывательного управления. Вероятность 88%. Седьмой пункт, 11-13. Индивидуальная настройка нейросети под пользователя 76%. Восьмое пункты 14-16-18-20. Эффективное использование 98%. Специфическая направленность нейросети 82%. Выводы. Полковник не служит во флоте. Данные о нем подложные. Он прошел специальную подготовку за пределами содружества или в закрытом воспитательном учреждении. Установленная нейросеть создавалась на заказ для него или кого-то схожего по параметрам с ним. Базы знаний предназначены для подготовки агента разведывательного управления. Отличная интеграция сети в полковника и превосходное ее использование. Комплект баз специально собран для полковника с установленной в него нейросетью. Вероятность 79%. Учитывается эффективность, с которой полковник взломал базы. Вероятность взлома кристаллов простым пользователям не превышает 5%. Вывод не давал еще однозначного ответа. 896 продолжил проводить анализ. Нужны дополнительные данные. Первое. Полковник находится на станции. Нахождение посторонних на станции не предусмотрено. Второе. Станция – секретная государственная лаборатория. Основное направление деятельности – разработки для специальных государственных учреждений Содружества. Корректировка вывода. Полковник служит в секретном, разведывательном подразделении флота или Содружества. Воспитывался в специальном интернате. Доставлен на станцию для проведения операции по интеграции нейросети и баз знаний. Офицеры спецподразделений обладают более высоким командным приоритетом. Директива. Правомерность старшинства полковника на базе установлена. Сделав такие выводы, по разрозненным и не всегда верным данным, ИСКИН номер 896 навсегда закрыл вопрос о коллизии. Про себя он так и оставил странного неучтенного человека в присвоенном ему звании полковник. Разрешив для себя эту логическую дилемму, ИСКИН занялся решением насущных проблем. Текущей сейчас считалась задача по контролю состояния полковника. Странный хоровод образов затягивал меня. Он не причинял физической боли, но сильно раздражал психику. Из-за этого не получалось сосредоточиться ни на чем. Правда, продолжалось так совсем недолго. Со временем хоровод ускорился, затягивая все большее количество мыслеформ, которые окружали меня. Первоначально они стянулись в небольшой ком, который стал нарастать очень быстро, пока его размеры не превысили все видимое мне пространство. Вот тогда и появился первый отголосок боли. Я понял, что пространство — это мой внутренний мир, а тот разрастающийся ком смысловых понятий, который его составляет, как раз то, что для сравнения передает мне сеть. И генерация этих форм уже давно вышла за пределы моего мира. Вернее, не вышла, а растянула его. Он не мог порваться, но его растягивало все сильнее. Вот именно увеличение моего внутреннего «я» и вызывало мучительные боли. С каждым мгновением, секундой, они нарастали и множились. Сознание уже не справлялось. Оно находилось на грани своих возможностей. Мгновение, и оно должно было уплыть в безвестные дали. Но пришло понимание. Если это произойдет, быть беде. И дело не в том, что будет прекращена процедура взлома кода доступа. В этом случае спасти меня не сможет никто. А сознание моего «я» умрет, а моя душа, самосознание, останется там навсегда, а тело же превратится в овощ. Использование режима распространения сознания. Активация резервного слоя сознания. Основное сознание перенесено в резервный слой. Я почувствовал, что мое сознание разделили, и основной мыслительный поток отнесли в сторону. Осязался он, как мое отражение в зеркале, но жил своей жизнью. Использование режима изменения восприятия. Резкая смена восприятия. И основным уже, кажется, вновь созданный поток. Всегда хотел узнать, как там в зазеркалье. Вот случай и представился. Я сначала даже не осознавал, что могу мыслить, не отвлекаясь на мельтешение. Это что? Я чувствовал два своих состояния. Первое. Я знал, что при смертельной опасности сеть магик 896 помогут, отключат, спасут, откачают. Но это не успокаивало. Боль терзала. Закрадывалась каждую клеточку. Она то растекалась по всему телу, то вонзалась в каждую клетку организма. Я чувствовал, как конвульсивно сокращаются мышцы, напрягаются и рвутся сухожилия, трещат кости. Чувствовал, как прокусил себе губу, как солоноватая капелька крови прокатилась у меня по языку. Но все это ощущалось блекло, как издалека. И в то же время я понимал, эти чувства мои, и все, что происходит, происходит со мной. Второе. Мое текущее состояние я чувствую, не испытываю нестерпимой боли. Мне приемлемо комфортно. И в то же время я понимал, что это только часть. Целым я стану, объединив первое со вторым. Задействована опция распределения сознания. 7% оставлено в основном потоке, 93% перенесено на резервный слой. Произведено переключение управляющего потока сознания. Ха, интересно, но не очень понятно. Это у меня, что сейчас в голове два сознания. Одно 7% мыслей занимает, второе 93%. И мыслить могут о разном и одновременно. С переключением, допустим, я понял. Сам ощутил скачок в зеркало. а потом как и что будет, сольются в одно целое. Каким образом? Нахлынул град вопросов, но магик в ответ только молчал. Зато появился голос сети из того первого меня, которого мало. Найден дополнительный сегмент сознания. Подключиться? Чего уж терять. Подключайся, решил я. Все равно в медбоксе нахожусь. Хуже не будет. Итак, красная зона приоритета. Произвожу перестроение нейронных связей, произвожу идентификацию сегмента. После этих слов меня нагнала головная боль и тут, но терпимая, и закончилась очень быстро. Подключение нового сегмента произведено, было произнесено более уверенно, и теперь не создавалось ощущение голоса из глухой трубы. Найдены два неактивных сегмента. Произвести активацию и подключение. Так, а это уже интересно. Помнится, была такая опция, что-то с распределением сознания. Там как раз цифра 4 фигурировала, похоже на нее... И наткнулся, закончил с воспоминанием я. Понять бы, сильно хуже не будет? Шизофрении не заработаю? Или еще какого отклонения? Задался я неразрешимой дилеммой. Как обычно, русский и халява, вечный вопрос. Видишь мешок и захапать? Хочется, а вдруг сокровище? И взять страшно. Наши люди и капкан, и волка подкинуть могут. Никакими отклонениями в психическом здоровье оператора разделение сознания не грозит. Активным остается всегда один поток, все остальные начинают работать в фоновом режиме. «Какие преимущества это дает?» — спросил я. «Нет ответа!» — пришло от магика. А вот сеть порадовала. «В подключенных сегментах сознания возможно выполнение всех существующих на текущий момент опций с пониженным уровнем производительности. На сколько процентов упадет производительность?» — решил выяснить я. — В пределах от 25 до 50, в зависимости от сегмента. — Сегменты не одинаковые? — удивился я. — Предположительно. Точно будет известно после их активации. — Почему так произошло? — Нет ответа. Слои сознания располагаются в разных измерениях и, как следствие, подчиняются их законам. Основной закон. В смежных измерениях не может быть одинаковых структур. Отошел от своего статуса молчуна магик и прочел небольшую лекцию. Понятно, что ничего не понятно. «Подключай и активируй два других сегмента», — дал команду сети, а сам приготовился к головной боли, не учел только, что ее будет в два раза больше, и она будет в такое же количество раз дольше. Поэтому головной болью я помаялся сейчас ощутимо долго. Одно радовало. Не было в ней той силы, что меня корежило в самом начале. А значит, она вполне терпима. Пошла процедура. Я заметил, что от своего имени часть операции выполняет магик. По непосредственно подключению слоя Но команду в работе приняла-то сама сеть. Похоже, мои товарищи спаиваются в некое подобие однородной системы. Интерфейсом к ней выступает сеть, а магик становится незримым серым кардиналом со своей лавкой чудес. За всеми делами забыл о сути того, зачем я вообще лег на операционный стол. Сеть! Как продвигается поиск и идентификация кодов доступа? Поинтересовался я у нейросети, казалось, что должны уже заканчивать. А пришел ответ. Проведен взлом первого кристалла. Затраченное время 9 минут 17 секунд. Сейчас идет процесс взлома кодов доступа для второго кристалла. Определена разница в производительности для слоев сознания. Предоставить? Да, показывай. Оживился я. Находиться тут непонятно где и ничего не делать было выше всяких сил. Только давай примем за именование слоев сознания. Первый или основной – это тот, где сейчас идет обработка. В нем, как я понимаю, производительность 100%. Второй слой – о наибольшей производительности среди фоновых. Третий – со средним ее значением. Четвертый – с наименьшим. Основной слой 100% производительности. Второй слой 73% производительности первого слоя. Третий слой 60% производительности первого слоя. Четвертый слой 51% производительности первого слоя. В каком слое сейчас находится мое сознание? Из интереса спросил я. Третий слой. Мы можем сейчас начать выполнять в них какие-то функции для ускорения работ по взлому кодов доступа к инфокристаллам с базами. Можно провести ускорение перебора, поиска совпадений и создание моделей путем переноса нагрузки в два других слоя. Оптимальным считаю задействовать под эти цели второй и третий слои, активным сделать четвертый. Понятно. Слои с максимальной производительностью под генерацию и поиск совпадений. А меня, как самую большую помеху, в слой с наименьшим ее значением, резюмировал я и добавил, приступить к выполнению. Снова скачок. Я опять смотрю на себя, как со стороны отголоски боли еще меньше. Так. «Опять остался без занятия», — заметил сам себе я, придумывая, чем бы себя занять. «Как-то совсем скучно тут без дела». «Поиск пароля для первой группы завершен». «Ура!» «Все следующие базы из этой группы будут инсталлироваться сразу ко мне в нейросеть», — обрадовался я. Правда, чему радоваться? Делать-то нечего. Хотя, почему не начать их учить? Все равно заняться сейчас нечем. Посмотрю первый уровень тех баз, что успею. И время не потеряю. И будет хоть какой-то толк. И суть общего направления базы буду понимать. Как-никак школьный курс, вспомнил я. С иронией наставления из кино и уже для сети добавил. Сообщи мне сразу после инсталляции первой базы. Уже залито две базы. Что это за базы? Навигация, сканер. Начнем, пожалуй, с навигации. Обратившись к базе, я погрузился в поток информации, которая полилась из этого рога изобилия, наполненного данными, чертежами, картами, схемами. Просмотрев и обдумав всю базу, я пришел к выводу, что сейчас на простом уровне смогу настроить навигационный компьютер, задать координаты прыжка, как гипер, так и внутрисистемного. Погрешность будет большая, но я уже точно смогу понять, прошел прыжок или нет, оценить параметры и нужные отклонения, проложить маршрут по основным трассам. Я, конечно, еще не мог прыгнуть на 5 систем и попасть в копеечную монету, но прыгнуть в нужную систему смогу. Сеть! Сколько я потратил на изучение этой базы? 8,65 минуты. Долговато. Как у тебя успехи? Загружено еще 4 базы. Подобран код доступа еще к 2 группам. Итого готовы пароли для 3 групп. Ведется анализ пароля для следующего кристалла. Я смотрю, произошел рост производительности для подбора кодов доступа на инфокристаллы. С подключением 2 дополнительных сегментов он увеличился на 133%. Понятно. 73,60 с каждого из слоев. И сколько сейчас идет взлом 1 кристалла? 3,936 минуты. Внушительно, хорошо. Что добавилось в список баз? Техник, пилот малых кораблей, энергосистемы, ракетные установки. Как бы побыстрее выучить базы. Много такими темпами я не успею просмотреть, а хочется первый уровень просмотреть у большего числа загруженных. Задумался, и тут в памяти всплыли 2 факта. Из тренажера и из подключенных функций магика. Сеть, я могу воспользоваться опцией сверхактивного восприятия для изучения баз? Первой была призвана к ответу нейросеть. Название ее опции выплыло из памяти быстрее. Да, использование данной опции возможно для изучения баз знаний. Есть положительные и отрицательные моменты. Какие? Отрицательный. До полной активации быстрое истощение организма. Эта способность инициирована недавно и не вошла в оптимальный режим работы. Через 2 часа реального времени произойдет отключение организма и принудительное восстановление его жизнедеятельности нейросетью. Рекомендованный срок использования опции – 40 минут. В будущем этого недостатка не будет. Нахождение в данном режиме будет происходить без ограничений по времени. На этот период возрастет потребление пользователем калорий. Положительный момент – усвоение и обработка материала пойдет лучше на 30%. Так, хорошо. Магик, у тебя же тоже что-то похожее есть про субъективное время. Режим изменения субъективного времени ускоряет или замедляет восприятие личного времени пользователя от 2 до 5 раз. На текущей стадии развития возможно изменение времени в 2,3 раза. Что я при этом буду чувствовать? Нет ответа. Есть какие-то особенности его использования? Данный режим является виртуальной средой и не влияет на окружающую реальность, позволяет оперировать личной константой времени оператора относительно неизменной внешней величины. Разработан для внутреннего моделирования ментальных структур и модулей. Для инициации способности необходимо постоянное потребление ментоэнергии из расчета 1 энерон в секунду. Внутреннего резерва оператора без подключения дополнительных источников и хранилищ хватит на 8 часов реального времени использования данного режима. В итоге мы получим ускорение с коэффициентом 2,99 в период совместной работы и 2,3 в период работы только с магиком, сосчитал я коэффициенты. Совсем неплохо. Порадовался я такому сюрпризу. Появился шанс закончить изучение нужного минимума баз к установленному сроку. Так, приступаем. Подключаем режим изменения субъективного времени. Запустить опцию сверхактивного восприятия. Отдал распоряжение я. Использование режима изменения субъективного времени. Опция включена. После получения ответов я приступил к следующей базе. Пилот малых кораблей. База оказалась очень интересной. Было описано, что к малым относятся все корабли вместимостью меньше 700 кубов. Приводились основные характеристики класса данных кораблей, особенности управления ими, основные стандартные маневры и действия пилота при простых нештатных ситуациях. Описалась процедура ручного управления кораблем, но рекомендовано было управление доверить Искину и осуществлять только командные функции. Было много дополнительных мелочей, вплоть до усредненных рекомендаций по экипировке и сборке стандартного малого транспортного судна, его составу, сменным модулям, необходимому набору оборудования и характеристикам марок фирм его представляющего. Оторвавшись от осмысления, я, наконец, понял, что изучение баз мне доставляет огромное удовольствие. В них не было огромного количества воды, которую часто пытаются представить как немаловажные факты, только точные и исчерпывающие вопросы и ответы по данной тематике. Если нужно углубление знаний по ним, рекомендует изучить следующий уровень базы. Сеть! Я закончил! Сколько у меня ушло на эту базу? 2,697 минуты. Быстро. Уже нормально. Успею охватить значительную часть баз. Как у тебя продвигаются дела? Подбирается пароль к еще одной группе. Идет генерация для очередного кристалла. Сколько прошло времени от начала поиска кодов доступа? И сколько баз проинсталлировано? Сначала процедуры прошло 23,867 минуты. Проинсталлированы 7 баз, добавлены кибернетика, медицина. Сейчас тогда возьмусь за базу техник, решил я. Оставалось еще так много. А хотелось хватить своим взглядом как можно больше. За изучением баз время пролетало незаметно. Я осваивал ознакомительный или вводный первый уровень понравившейся базы и переходил к другой. Старался выбирать те, материал которых касался ремонта и управления кораблями. Я заканчивал как раз с изучением очередной базы, давно дошли руки до баз класса «Бой». Сейчас шло изучение базы «Тактик», когда прозвучало. Процедура подбора кодов доступа ко всем инфокристаллам завершена. Выделено 14 групп с одинаковыми паролями. В 13 из них по 4 кристалла, в одной группе 5. Время проведения операции 63,224 минуты. Пароль подобран к 57 инфокристаллам. Непроинсталлированными остались базы с каждого первого кристалла группы, 14 штук. Эффективность проведения операции 100%. Я решил закончить с последней базой и закрывать операцию по взлому кодов доступа. Изучив за минуту оставшийся материал базы, я приказал провести подсчет освоенного материала. На этот момент у меня были изучены 17 баз первого уровня, тех, что я отнес к пилотскому минимуму. Пилот малых кораблей, пилот средних кораблей, навигация, техник, сканер, энергосистемы, кибернетика, инженер, промышленность, лазеры. Энергооружие, магическую эспер, боевые стрелок, ручное стрелковое оружие, бой, выживание и последнее – тактик. Провести процедуру переключения активного потока сознания. Да, пора возвращаться, я думаю. Опять недолгое падение в зеркало, и я начинаю чувствовать уходящую боль, твердость лечебного стола за спиной. Вот и завершился еще один этап, с облегчением решил я. Он мне очень много дал. Я перестал быть новичком. Получил общее представление о технике, что меня окружает, и оружии, которым придется научиться владеть. Но главное, я понял, что до этого просто плыл по течению, а надо плыть вперед, неважно куда. Главное не топтаться на месте, не стоять и верить в себя, свои силы и возможности. И я поверил, что смогу выбраться отсюда, если буду стремиться к этому. Я увидел путь, которым можно идти, и не собирался с него сходить. Первый шаг уже сделан, я стал учиться. Прошло уже 1 час 3 минуты от начала запуска процедуры. Искин номер 896 контролировал состояние человека и пытался проанализировать случившееся. Через 9 минут после старта скорость обработки данных полковником подскочила примерно в 2,3 раза. Это фиксировалось по времени, которое требовалось человеку для подбора паролей к очередному кристаллу. Вероятность 88% подключения новой опции нейросети пользователя. Вероятность 95%. Нейросеть создана специально под индивидуальное пользование. Вероятность 99%. Нейросеть создавалась для полковника Скарфа. Несоответствие первоначальной и возросшей скорости обработки натолкнуло на мысль об увеличении соответствующих физических параметров полковника. Для выяснения ситуации нужно провести тестирование. И 896-й запустил тестирование на определение физико-психологических, интеллектуальных и ментальных параметров человека. Через несколько минут результат был получен. Он заставил электронный мозг Искина начать работать в ускоренном режиме. Раса – человек. Биологический возраст – 17 лет. Физика – 37,2. Психологическое состояние – 33. Интеллект – 41,26. Ментоактивность – Е8 или Е7. Наличие нейросети – универсал. Прототип 1 – модифицированная. Наличие имплантов. Биоимплант, общевойсковой учебный, курсант, 375, модифицированный. Наличие вживленных артефактов, мага-интеллект индивидуального пользования, порядковый номер 66. Генные модификации нет. Отличие результата от своих прошлых значений в обратную сторону не предусматривалось никакими настройками. Вероятность поломки медицинского комплекса – 5%. Повторное тестирование человека выдало те же результаты. И эти данные не соответствовали действительности. По нескольким пунктам, первые параметры полковника были многократно понижены. Интеллект составил 10,29% от предыдущего параметра в 401 единицу. Ментоактивность от 5,45 до 7% первоначального значения АО. Второе. Неизвестен процент увеличения параметра интеллекта, обеспеченный нейросетью. Третье. Произведена неизвестная модификация нейросети. Влияние модификации не выяснено. Установка нейросети производилась в неизменном состоянии. Четвертое. Произведена неизвестная модификация и настройка биоимпланта. Увеличена его эффективность на 5%. Физическая составляющая увеличилась на 20%, а не на 15%, как при установке стандартной модели. Установка биоимпланта проводилась в немодифицированном состоянии. Для дальнейшего анализа нет данных. На этой грустной для себя ноте Искин прекратил бессмысленный циклический анализ, ведущий в тупик. Единственный оправданный вывод, который получился у 896-го из этих наблюдений – модификации произведены самим человеком. Между тем росла горка обработанных кристаллов справа от второй клешни медробота. Уже было выделено несколько групп кристаллов с одинаковым типом доступа к ним. И сейчас каждый третий попадал в руки дроида уже пустым. И вот сейчас, по прошествии 63 минут, было создано 14 групп кристаллов, и непроинсталлированными оставалось 14 из них, каждый первый кристалл в группе. Когда человек подал осмысленные признаки жизни и начал делать попытки встать, медкомплекс уже был разгерметизирован и готов выпустить своего пациента на волю. Выбравшись из него, полковник стал одеваться и одновременно задал вопрос: «Ну, как наши дела? Хотя я бы сначала поел хорошенько». «Код доступа ко всем кристаллам получен. Рекомендую для полного завершения цикла работ провести инсталляцию оставшихся незалитыми баз», — высказал идею Искин. «Да, думаю, не стоит их оставлять на потом», — сказал полковник и начал по одной вставлять базы в нейроразъем и практически сразу же складывать на стол пустые кристаллы. Скорость считывания данных с кристаллов повышена относительно средней для подобной операции, отметил про себя Искин. Буквально через 2 минуты человек закончил со считыванием информации. «Ну, теперь все», — сказал полковник. «Пойду в каюту перекушу и займусь обучением дальше». 896-го смутило слово «дальше» в речи полковника, и он уточнил: «Алексей, дальше?» «Да, я пока подбирал коды доступа для кристаллов, изучил первый уровень для 17 баз. Лови список», и сбросил его и скину через локальную сеть. Человек не должен уметь этого делать без изучения баз и настройки нейросети, добавил Искин еще одну странность. Вероятность подключения новых возможностей организма 99%, начал он проводить анализ. Человек может выполнять несколько операций одновременно, вероятность 89%, 2 – 99%, больше 2 – 80%. Если бы у Искина присутствовало чувство удивления, оно давно атрофировалось бы. При тех нагрузках, которым подвергалось тело и сознание человека, не было возможности выполнять еще одно действие. Работы проводились параллельно. Их не затрагивало текущее состояние человека, вероятно, 79%. Копилка странностей пополнилась. Теперь Искин был уверен, что сети базы предназначались именно для полковника. Все зарегистрированные факты еще больше укрепляли его в данном выводе. Полковник должен знать о странных показаниях и результатах, полученных при тестировании. Эти знания могут пригодиться в будущем, решил 896-й и сказал: «Алексей, пока ты находился в медкомплексе, был проведен повторный тест на выяснение твоих параметров». «И что? Насколько они возросли?» «Ты говорил, что с установкой нейросети природные параметры возрастают». «Полковник, установка нейросети влияет только на интеллектуальный индекс человека. На ментоактивность оказывают влияние артефакты, на физическую составляющую импланты, психическую, биопрепараты или тренированность человека. Генные модификации могут влиять на все компоненты. И что? У вас возрос параметр физического состояния. Он стал 37,2. Имплант отработал в нужном направлении развития, но его увеличение превысило на 5% стандартную норму. То есть он с вероятностью 78% прошел дополнительную стадию настройки в вашем организме. «Это ведь неплохо?» – уточнил полковник. «Да, это дает только положительный выхлоп. Но есть несколько более странных изменений, я их перечислю. Первое. Нейросеть претерпела спонтанную модификацию. Вероятность такого события 0,5%. Второе. Значение вашего интеллектуального индекса составило 41,6 единиц. Это примерно 10% от вашего естественного параметра. Третье. Ментоактивность сейчас еле дотянула до уровня Е7. Она составляет примерно 7% от вашего первоначального значения. Эти данные проверены дважды, — закончил Искин. Интересно. 896-й, подскажи, нейросеть ведь не влияет на уровень параметра ментоактивности? Да. Значит, 7%, — сказал полковник и улыбнулся. Он поднялся с лежанки, на которую присел, и направился к выходу из медицинского отсека. Искин сопроводил его до двери и задумался, что же значила последняя фраза полковника.